но у этого молодого человека нет опыта. Состоялась свадьба сестры маркиза Крешенцы. На свадебном торжестве герцогиня встретила Клелию и могла поговорить с ней, не вызывая подозрений у высокородных соглядатаев. Обе дамы вышли на минутку в сад подышать свежим воздухом, и там герцогиня передала Клелии пакет с веревками. Веревки эти очень тонкие и довольно гибкие, были превосходно сплетены из шелка и пеньки и перехвачены узлами. Людовик тщательно испробовал прочность каждой веревки по всей ее длине. Они могли выдержать груз в 8 кинталов. Их сложили очень плотно и упаковали в несколько свертков, имевших форму и величину томов в четвертую долю листа. Клелия взяла свертки и обещала герцогине сделать все, что в силах человеческих, чтобы доставить веревки в башню Форнезе. «Но меня беспокоит ваша природная робость», — сказала герцогиня. И к тому же, учтиво добавила она, — «какое участие может вызвать в вас человек, незнакомый вам? Господин Дель Донго несчастен, и я даю вам слово спасти его». Но герцогиня очень мало рассчитывала на присутствие духа у 20-летней девушки и приняла другие меры, о которых она, однако, поостереглась сообщить дочери коменданта. Как и следовало ожидать, Фабио Конти тоже явился на празднество по случаю свадьбы в семье маркиза Крешенцы. Герцогиня решила, что если ему дать сильного снотворного, то в первые минуты действия этого средства могут подумать, что с генералом случился апоплексический удар. И тогда при известной находчивости удастся уговорить, чтобы его доставили в крепость не в карете, а на носилках, которые случайно найдутся в доме, где будет происходить празднество. Тут же под рукой окажутся ловкие люди, переодетые рабочими, нанятыми для устройства праздника. И среди всеобщей растерянности они услужливо вызовутся донести больного до самого его дворца, расположенного так высоко. У этих людей, которыми руководила Людовика, было искусно спрятано под одеждой довольно много веревок. Видимо, у герцогини помрачился ум с тех пор, как она непрестанно думала о побеге Фабрицио. Опасность, грозившая дорогому ей существу, оказалась непосильным и, главное, слишком долгим испытанием для ее души. Как мы скоро увидим, от избытка ее предосторожностей план побега едва не был расстроен. Все произошло, как она предполагала, с той лишь разницей, что снотворное оказало слишком сильное действие. Все, даже врачи, решили, что у генерала апоплексический удар. Клелия была в отчаянии, но, к счастью, совершенно не подозревала о преступном вмешательстве герцогини. Полумертвого генерала доставили на носилках в крепость, где поднялся такой переполох, что Людовик и его люди прошли беспрепятственно. Только для порядка их обыскали на мостике раба. Но когда они перенесли генерала в спальню и уложили на постель, их отвели в людскую, где слуги очень хорошо угостили их. А после пирушки, затянувшейся до глубокой ночи, гостям разъяснили, что по заведенному в тюрьме обычаю их до утра запрут в комнатах нижнего этажа, а затем помощник коменданта выпустит их на свободу. Люди Людовика ухитрились передать ему веревки, которые принесли с собой. Но Людовика было очень трудно привлечь к себе хоть на минуту внимание к Лелии. Наконец, когда она переходила из одной комнаты в другую, он показал ей, что сложил веревки в темном углу одной из гостиных второго этажа. Клелию поразило это странное обстоятельство. Тотчас у нее возникли подозрения. «Кто вы такой?» — спросила она Людовика. И после его уклончивого ответа добавила. «Вас нужно арестовать. Вы или ваши люди отравили моего отца. Признавайтесь сию же минуту, какой яд вы ему подсыпали, Тогда крепостной врач назначит ему противоядие. Признавайтесь сию же минуту, иначе вы и ваши сообщники никогда не выйдете из крепости». «Сударыня, вы напрасно тревожитесь», — ответил Людовика, изъясняясь большим изяществом и учтивостью. «Об отраве и речи быть не может. Просто по неосторожности генералу дали слишком большую дозу лауданума. Видимо, болван-лакей, которому поручили это дело, налил в бокал несколько лишних капель. Мы вечно будем раскаиваться в этом, но, поверьте, сударыня, опасности, ей-богу, никакой нет. Господина коменданта надо только полечить от принятой им по ошибке слишком большой дозы лауданума. Честь имею повторить вам, сударыня, что лакей, которому дано было это преступное поручение, отнюдь не воспользовался настоящим ядом, как Барбоне, когда пытался отравить монсеньора Фабрицу. У нас вовсе не было намерения отомстить за смертельную опасность, которой подвергался монсеньор Фабрицу. Неловкому лакею дали пузырек с одним только лауданумом. Клянусь вам, сударыня. Но, разумеется, если меня станут официально допрашивать, я от всего отопрусь. Впрочем, сударыня, если вы скажете кому-нибудь о лаудануме и об этом отравлении, хотя бы даже добрейшему дону Чезаре, вы собственными руками убьете Фабрицу. Вы навсегда сделаете невозможной всякую попытку к бегству. А ведь вы, сударыня, лучше меня знаете, что монсеньора Фабрицио хотят отравить, и уж, конечно, не каким-то безвредным лауданумом. Вам известно также, что некой особой дан для этого преступления месячный срок, а прошло уже более недели со дня рокового приказа. Поэтому, сударыня, если вы распорядитесь арестовать меня или только обмолвитесь хоть словом дону Чезаре или кому-нибудь другому, вы отсрочите все наши попытки больше, чем на месяц, а, следовательно, я имею полное основание сказать, что вы собственными руками убьете монсеньора Фабрицио. Клелию привело в ужас странное спокойствие Людовика. Что же это? Я, как ни в чем не бывало, веду беседу с отравителем моего отца, — думала она. Он уговаривает меня, щеголяет учтивыми оборотами речи. Неужели любовь привела меня ко всем этим преступлениям? Угрызения совести не давали ей говорить. Она с трудом вымолвила: «Я вас запру на ключ в этой гостиной. Сама же побегу предупредить врача, что лечить надо от лауданума. Но, Господи, как мне объяснить, откуда я это узнала? Потом я приду и выпущу вас». Клелия побежала и вдруг остановилась в дверях. «Скажите, Фабрицио знал что-нибудь о лаудануме?» «Боже мой, сударыня, что вы! Да он бы никогда не согласился. И зачем нам зря открывать наши тайны? Мы действуем очень осторожно. Нам надо спасти монсеньора, ведь через 3 недели его отравят. Приказ получен от такого лица, которое не потерпит ослушания. И если уж говорить на чистоту, сударыня, поручение это, по нашим сведениям, возложено на страшного человека, на самого фискала Расси». Клелия в ужасе убежала. Она твердо полагалась на честность дона Чезаре и сказала ему, правда, с некоторыми недомолвками, что генералу дали лауданума, а не что-нибудь иное. Ничего не ответив, ни о чем не допытываясь, дон Чезаре бросился к врачу. Клелия вернулась в ту гостиную, где она заперла Людовика, решив подробнее расспросить его о лаудануме. Она не нашла его там. Ему удалось ускользнуть. Она увидела на столе кошелек, набитый цехинами, и шкатулочку с различными ядами. Увидев эти яды, Клелия вся задрожала. «Кто меня уверит, что отцу дали только лауданума? А вдруг герцогиня вздумала отомстить за покушение Барбоны?» «Боже великий!» — воскликнула она. «Я вступила в переговоры с отравителями моего отца, и я допустила, чтобы они убежали.

Вы найдете в своей камере деньги, яды, веревки. Их прислала та страшная женщина, которая страстно любит вас. Она трижды повторила мне, что иного выхода нет. Да хранят вас Господь и Пресвятая Мадонна. Фабио Конти был тюремщиком весьма беспокойного, несчастного нрава. Он постоянно видел во сне, что кто-то из его узников убегает. Все обитатели крепости ненавидели его. Но несчастье принижает людей. Бедняги-заключенные, даже те, кого держали закованными в казематах высотою в 3 фута и длиною 8 футов, в каменных гробах, где они не могли ни встать, ни сесть, даже эти несчастные решили заказать на свой счет благодарственный молебен, когда узнали, что их тюремщик вне опасности. 2-3 узника написали сонеты в честь Фабио Конти. Вот как действует на людей несчастье. Но пусть того, кто осудит их, судьба заставит провести хоть 1 год в каземате высотою в 3 фута, получать там в день 8 унций хлеба и поститься по пятницам. Клелия, выходившая из комнаты отца только для того, чтобы помолиться в часовне, сказала, что комендант решил отложить празднество до воскресенья. В воскресенье утром Фабрицио был на обедне и на благодарственном молебне. Вечером жгли фейерверк, а в нижних залах комендантского дворца солдатам раздавали вино в 4 раза больше того количества, которое отпустил им комендант. И кто-то даже прислал несколько бочонков водки, у которых солдаты вышибли дно. Великодушные пьяницы не забыли и 5 часовых, стоявших около дворца. При каждой смене часового в будке слуга, назначенный для того, угощал его вином, а солдаты, стоявшие на посту от 12 часов ночи до рассвета, получили из чьих-то рук еще и по стакану водки. После угощения бутылку всякий раз забывали около будки, как это было установлено в дальнейшем на судебном процессе. Пиршество затянулось дольше, чем предполагала Клелия. И только около 1 часа ночи Фабрицио, который больше, чем за неделю до того, перепилил 2 железные перекладины в решетке своего 2-го окна, не выходившего на вольеру, начал разбирать доски ставня. Он работал почти над головами часовых, охранявших комендантский дворец, но они ничего не слышали. На длинной веревке, предназначенной для опасного спуска с высоты в 180 футов, он добавил только несколько новых узлов. Веревку он перекинул через плечо и обмотал себя ею. Но эта толстая перевязь очень стесняла его движение. Узлы не давали петлям плотно прилегать друг к другу, и они отставали от туловища по меньшей мере на 18 дюймов. «Большая помеха», — думал Фабрицио. Приладив с грехом пополам эту веревку, Фабрицио взял другую, по которой рассчитывал спуститься с высоты в 35 футов на каменную площадку, где находился дворец коменданта. Но как ни пьяны были часовые, он все же не мог спуститься прямо им на голову, и поэтому решил выбраться из 2-го окна своей комнаты на крышу большого строения бывшей Кардегардии. Генерал Конти, лишь только к нему вернулось сознание, приказал поместить 200 солдат в этой старой кардегардии, заброшенной уже 1 столетие, прихоть больного. Генерал твердил, что после попытки отравления его попытаются убить в постели, и пусть 200 солдат охраняют его. Легко себе представить, как эта мера потрясла Клелию. Благочестивая девушка прекрасно сознавала, что она предает отца. Ведь его пытались отравить в интересах узника, любимого ею. В нежданном появлении этих 200 солдат она тотчас усмотрела волю проведения, явный запрет содействовать побегу Фабрицио. Но в Парме все говорили о близкой его смерти. Об этой печальной новости толковали даже на свадьбе сеньоры Джулии Крешенци. Если из-за такой безделицы, как неловкий удар шпагой, пронзивший жалкого коменданта, Фабрицио, несмотря на его громкое имя и покровительство премьер-министра, просидел в тюрьме 9 месяцев и все еще не выпущен на свободу, значит, он замешан в политическом преступлении. В таком случае не стоит больше думать о нем, говорили люди. Если власти сочтут неудобным казнить его публично, он вскоре умрет от болезни. Слесарь, который работал во дворце генерала Конти, уверял, что Фабрицио давно уже спровадили на тот свет, и только по политическим соображениям молчат о его смерти. Слова этого человека заставили Клелию решиться.